Сегодня исполнилась моя мечта. Я хотела этого целую кучу времени. Не создать клан, и не выйти замуж, а начать строить свою жизнь по своему разумению. И вот это свершилось. Я даже передать не могу, насколько я рада. И очень надеюсь, что у каждого сегодня исполнилась своя мечта. Даже у тебя, Олег. Я знаю, что ты не рвался жениться. Но я обещаю, что постараюсь сделать так, чтобы ты не пожалел. И они, Маша кивнула в сторону подружек, тоже постараются, потому что иначе будет нечестно. Ну, за нашу свадьбу. Она выпила до дна шампанское и лихо хлопнула хрусталь об пол. «А-а!» – закричали девчонки, и тоже принялись пить и бить посуду. Олег тоже выпил, только свой бокал аккуратно вернул на столик. «Горько, девки, горько. На свадьбе невесте полагается целовать жениха. Чур, я первая. Не наоборот ли?» – хотел было возразить Олег, но не успел. Его губы вдруг оказались заняты. «Теперь я», – запрыгала Аленка. Подбежала и с разбегу ткнулась губами. Вера молча подошла, обняла, поцеловала. Не умела, но крепко, от души. Маша тем временем совсем поплыла. Долила остатки шампанского в уцелевший бокал, не замечая, что осколков под ногами уже не осталось. Плюхнулась на диван и потянула рядом с собой Щукину. «Аленка, мы с тобой до писка в заднице хотели замуж за нормального, сильного, серьезного парня. А вокруг, если сильный, то старый, глубоко за 30. А если молодой, то глупый, детство играет где ни попадя. А Олежек, он один такой был, чтобы два в одном флаконе». Голос у Маши стал совсем пьяный, и язык начал заплетаться. «Кажется, у Каракаловой совсем кукуха поехала», — грустно подумал Песцов. «Надо же, что думает, то и говорит. Как же нужно было девку довести, чтобы у нее вот так в одночасье все тормоза сорвало. Куда катится этот мир?» А Маша тем временем разливалась соловьем. «Мы с тобой из штанов выпрыгивали, понравиться хотели, чтобы мальчик восьмого ранга на нас с тобой запал. А вышло, вон как здоровски вышло. Пятый ранг к 18 годам, это нечто запредельное. К совершеннолетию он, глядишь, и вовсе архимагом станет». «Маш, погоди», — остановил ее Песцов. «Что значит, к совершеннолетию?» «Ну как что, к совершеннолетию, значит, к совершеннолетию, к 21 году». Олег как стоял, так и сел. 21, а он-то и кожи лез, чтобы к 18 ранг получить. Мог бы спокойно 3 года качаться, и получить все то же самое без самоистязания, без риска для жизни и здоровья. «Олежк», — мутно поглядела Каракалова, — «открой еще бутылочку». «А не хватит?» «Нет, я хочу надраться в Драбадан». «Ну что тебе стоит?» «Хочет, пусть пьет», — решил Песцов. Открыл бутылку, оставил на столе. Каракалова уже была никакусенькая, но и Щукина, бывшая Росомахина, от нее далеко не ушла. Шампанское обеим крепко ударило в головы. «Еще немного, и будут пьяные слезы, а потом упадание в салат, то есть, в этом случае, в пирожные». Смотреть на это не хотелось, и он, видя, что на него уже никто не обращает внимания, тихонько двинулся к выходу, не забыв прибрать 5 экземпляров договора. «Я с тобой, можно?» — тихонько подошла Вера. «Если ты этого действительно хочешь». «Хочу. Не в постель, как-то я к этому еще не готова, а просто посидеть рядом и подержать тебя за руку». Глава 21. Где-то в центральном офисе императорского магического архива. Клерк центрального офиса императорского магического архива ожидал спокойного утра. Будний день, половина империи на службе, вторая половина еще не проснулась, и можно спокойно выпить чашечку растворимого кофе с круассаном из торгового автомата. Не видя и не слыша посетителей, он совершил небольшое должностное преступление. Отлучился со своего рабочего места к диспенсеру за кружкой горячей воды. Вернулся, щедро сыпанул коричневого порошка с запахом кофе, булькнул пару кубиков рафинада и энергично зазвенел ложкой. Пока получившаяся бурда настаивалась, клерк распечатал пакет с круассанами, выбрал один, попышнее с виду, втянул ноздрями запах отборной химии и приготовился впиться зубами в вялое тесто. И тут вдали в коридоре появилась группа молодых людей, с виду, хорошо одетых. Откусить лакомство, потом запить, прожевать и проглотить было уже невозможно, просто не хватило бы времени. Пришлось убирать круассан обратно в пакет, пакет, в ящик стола, кофе, на полочку под стол. После всех этих приготовлений времени оставалось ровно столько, сколько требуется, чтобы на кислую физиономию натянуть радушную улыбку. «Доброе утро, дамы, господин. Чем могу быть полезен?» «Доброе», — пробурчала одна из девушек, одетая лучше других, но при этом выглядящая так, словно всю ночь квасила. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Клерк был с ней абсолютно согласен, но тут вступил в беседу парень. Приглядевшись, сотрудник архива понял, что где-то его видел. «Нам нужно зарегистрировать вот этот договор», – произнес парень и положил на стол перед клерком лист бумаги. В этом листе обычной была только сама бумага. Все же прочее, начиная с текста и кончая оттисками печатей, было совершенно невиданным. К тому же, от бумаги сильно фанило магией. Что с этим делать, он не знал. Но зато знал, что нужно делать, если не знаешь, что делать. Звать начальство. «Прошу прощения, подождите пару минут. Эта процедура выходит за рамки моих полномочий. Я приглашу старшего клерка сегодняшней смены». Старший клерк подпиливала сломанный по дороге на работу ноготь и размышляла о превратностях судьбы. Только двумя днями ранее ее жизнь была почти что прекрасной, а вчера вечером словно бы сменила цвет. Все было плохо. Какой-то нецензурно называемый господин поцарапал ее новую машину, кредит за которую еще не выплачен даже наполовину. Другой столь же нецензурно называемый персонаж заявил, что больше с ней видеться не желает и поставил ее телефон в черный список. В доме из крана вместо воды побежала какая-то ржавая жижа, а коммунальные службы пообещались приехать аж через 3 дня, да еще этот ноготь. И потому она не сразу сообразила, когда в тесном кабинетике раздался звонок телефона и взволнованный голос дежурного клерка произнес: «Госпожа, ситуация по протоколу 6 бис, необходимо ваше присутствие». Прошло не менее 3 секунд прежде, чем до старшего клерка дошло. 6 бис. Это значит, что сотрудник фронт-офиса банально не знает, что делать. И это опытный человек, проработавший в архиве почти 2 года. Сбрякала под клавиатуру компьютера пилочка, скрипнули колеса удобного кресла, царапнули нарисованные на куске линолеума паркет острые каблуки-шпильки, расправились под пиджачком делового костюма плечи, вскинулась голова с модной прической, нацелились вперед острые холмы груди, и госпожа старший клерк зашагала выполнять свой служебный долг. Но чем ближе она подходила, тем сильнее замедляла шаги. У стола фронт-офиса стояла 4 подростков, по крайней мере 2 из которых она точно знала. Мария Каракалова из младшей ветви императорской семьи, и Олег Песцов, тот самый, что вернул императору малый набор. Она начала сомневаться в своей компетенции. Таких клиентов стоило бы отправлять сразу заместителю начальника, а то и самому начальнику отделения. Но сперва стоило понять, с чем они пришли. Может, дело не стоит выеденного яйца, а засветиться перед такими людьми никогда не помешает. «Дама, господин», — поприветствовала старший клерк посетителей. «Что у вас за проблема?» «У нас проблем нет», — ответил за всех Песцов. «Проблема есть у вас. Мы хотим согласно закону зарегистрировать вот этот документ». И парень подал бумагу, при виде которой у старшего клерка зарябило в глазах. 4 магические печати на одном листе. Нет, это совершенно точно не ее уровень. И даже не уровень зама. Она сняла трубку телефона. «Георгий Максимович, возник вопрос вашего уровня компетенции». «Да, 6 бис. Мне проводить клиентов к вам?» «Хорошо». Старший клерк положила трубку на аппарат. «Дамы, господин, прошу следовать за мной. Начальник отделения ИМА ждет вас». Песцов аккуратно сложил договор в прозрачную папочку и пошел следом за старшим клерком. 3 девушки двинулись за ним. Клерк, убедившись, что процессия скрылась за поворотом, вынул из ящика стола недонадкусанный круассан и, вожделея неземного удовольствия, откусил сразу половину. Сунулся за кружкой с кофе, но тот уже совершенно остыл, и на вкус теперь вполне соответствовал содержанию. Начальник центрального столичного отделения ИМА недаром ел свой хлеб. Работа в его отделении была поставлена на отлично. Он запросто мог на неделю оставить службу и уехать куда-нибудь на Багамы, и все работало бы как часы. Однако он каждое утро, в рабочие дни, разумеется, приходил в свой кабинет, чтобы лично контролировать все, что происходит в его епархии, и вмешаться, если будет на то необходимость. Но вот такого, чтобы старший клерк сообщал о протоколе 6 бис, не было за всю его службу ни разу. Тем более это, ценнейший сотрудник, которая знала на зубок все инструкции, а любого скандалиста успокаивала одним взглядом. На экране компьютера можно было видеть картинку с камер видеонаблюдения. Старший клерк, строгая и неприступная с виду женщина в самом соку, ведет 4 малолеток. Но начальник не был бы начальником, если бы сходу не узнал будущих клиентов. Каракалова, Песцов и еще 2 девочки. Судя по гербам на одежде, Лебедева и он не сразу, но все же вспомнил. Щукина. Очень интересно. Этот род давно уже не упоминался в сводках. Начальник выждал момент, поднялся из-за стола и, едва открылась дверь кабинета, двинулся навстречу вошедшим, улыбаясь самой радушной улыбкой из своего богатого арсенала. «Доброе утро, доброе утро, дамы, господин». Уже начиная говорить, он отчетливо увидел. На главных клиентов его демонстрация не произвела ни малейшего впечатления. Они словно видели его насквозь. И если пацан еще улыбался в ответ вежливой дежурной улыбкой, то девчонка смотрела хмуро и недовольно. «В чем ваша проблема? Я уже говорил госпоже старшему клерку», — улыбнулся Песцов, — «и повторю вам, проблема не у нас, а у вас. Мы заключили меж собой магический договор и, выполняя требования закона, пришли его зарегистрировать. К сожалению, ваши сотрудники оказались бессильны это сделать». Начальник бросил многообещающий взгляд на старшего клерка, которая, впустив гостей в кабинет, осталось стоять у дверей в ожидании дальнейших распоряжений, а также для того, чтобы подслушать, о чем будет идти речь. «Могу я взглянуть на договор? Пожалуйста». Песцов вынул из папки лист бумаги и передал начальнику. Тот, еще даже не прикоснувшись, ощутил приличного уровня магический фон. «Пожалуй, клоунов 10 на квадратный метр». Принял бумагу, бегло проглядел, и улыбка тут же сбежала с его лица. Пригласив гостей рассаживаться на свободных местах, он быстрым шагом прошел за свой стол. Это для клерков, что рядовых, что старших, ситуация проходила под кодом 6-бис. Уровень же допуска начальника был намного, намного серьезнее. Отпечатком пальца Георгий Максимович разблокировал замок сейфа, открыл толстую дверцу и вынул тонкую черную папочку. Старший клерк выпучил глаза. Артефактное хранилище. Про такие лишь мельком упоминали на одном из курсов повышения квалификации. Отперев папочку личным идентификатором, начальник вынул из нее лист плотной даже на вид бумаги. К листу простой канцелярской скрепкой была прикреплена пластиковая карточка. Начальник пробежал взглядом текст инструкции, посерьезнел еще больше и снял трубку с телефона. «Петрович, старший техник особого отдела, привык, что работы у него не лишку. Раз в энное количество времени, согласно графику, отпереть нужную комнату, провести диагностику артефакта, дождаться, пока клининг-менеджеры закончат обеспыливание поверхности и закрыть помещение до следующего регламентного обслуживания». Поэтому телефонный звонок буквально вырвал его из сладкой дремы. Накануне он далеко за полночь засиделся у телевизора, смотрел чемпионат мира по футболу, а теперь использовал спокойные утренние часы, чтобы добрать недоспанное. Но когда звонит начальник отделения, в голосе не должно быть даже тени сонливости. «Так точно, восьмую комнату, вызываю бригаду». Такое на памяти Петровича случалось впервые. Артефакты, за которыми он бдил, кому-то понадобились для реального дела. Уверив шефа, что уложится в четверть часа, бережно положил телефонную трубку на место и тут же сорвал ее снова. «Натаха!» — рявкнул он. «Хватай своих девок, ведра тряпки и к восьмой комнате. Через 10 минут буду важные клиенты, и чтобы пулей». Начальник центрального отделения ИМА, совершив все предварительные манипуляции, несколько успокоился. Он вновь широко улыбнулся и, обращаясь к новообразованному клану, произнес: «Дамы, господин, у нас все готово. Через четверть часа мы пройдем к артефакту, который полагающимся образом зафиксирует ваш договор в архиве. А пока могу предложить чай, кофе, печенье». «Кофе, если можно», — попросила Каракалова. «И мне», — присоединилась к ней девушка с гербом Щукиных. «А мы просто подождем», — скромно сказал Песцов. И сидящая рядом с ним Лебедева согласно кивнула. Когда кофе был выпит, а печенье съедено, начальник отделения повел всю компанию в обширные подвалы архива. Олег сразу вспомнил свои воронежские приключения и невольно поежился. «Тебе холодно?» — тут же отреагировала Вера. «Нет, так, неприятные воспоминания. Надеюсь, больше не повторится». Начальник столичного архива краем уха слышал об этой истории, а потому промолчал. На минус третьем этаже в длинном коридоре с пронумерованными солидного вида дверьми, он уверенно остановился у той, на которой была начертана цифра 8, вставил карточку доступа в приемное устройство, взял из открывшейся ниши перстень, надел на правую руку, приложил к двери, поморщился, ощутив отток энергии, дождавшись, когда тяжелая створка полностью распахнулась, пригласил всех внутрь. Помещение было похоже на заклинательную пещеру в стиле хай-тек, металлические стены, голубоватые полосы светодиодных светильников, непонятные ниши, подиумы и прочие непонятные атрибуты. В центре же стояла массивная тумба, явно отличающаяся от прочего интерьера. Начальник архива сверился с инструкцией. «Надеюсь, ваши родовые перстни при себе?» «Разумеется», — ответил за всех Песцов. «В таком случае, необходимо приложить их к верхней поверхности тумбы». «Да, есть еще один момент. Минимально необходимый ранг — 10-й. «Девочки, у всех 10-й?» — серьезно спросил Олег. «У меня, да», — подтвердила Алена. «У меня 9-й», — сообщила Вера. «У меня 10-й почти», — созналась Мария. «Так», — нахмурился Олег, — «либо процедура откладывается до получения полноценного ранга, либо пройдет с болевыми ощущениями. Выбирай, Маша. Ты как, боль терпеть можешь?» «Вообще-то, не очень», — поморщилась девушка. «Но ждать для меня еще хуже. Тогда вот, надень». Олег снял с руки один из перстней и передал ей накопитель. «Как я понимаю, эта тумбочка будет тянуть из каждого объема маны, примерно соответствующий ядру 10-го ранга. А то, чего не хватит, потянет из этого перстня. В идеале бы приложить камень к коже у солнечного сплетения, но и так можно, только больней. Можешь попробовать, как почувствуешь отток маны из резерва, сразу подкачивать из накопителя». Песцов первым приложил родовой перстень к артефакту, следом Лебедева, потом Щукина, сразу поморщившаяся от ощущения пустого ядра, наконец, решившаяся Каракалова. Она осторожно коснулась своим перстнем поверхности тумбы, и тут же лицо ее исказилось от боли. Рука ее рефлекторно попыталась отдернуться, но не тут-то было. Магические вещи крепко держат своих жертв. К счастью, продолжалось это недолго, не более 10 секунд. Едва артефакт получил требуемое количество маны, как замигал разноцветными вспышками и, спустя немного времени, засветился ровным зеленым светом. Начальник центрального отделения ИМА на секунду погрузил лист с договором в поднявшийся над тумбой столб зеленого света, а когда вынул, ниже родовых печатей появился четкий оттиск двуглавого льва. У Георгия Максимовича дернулся глаз. По служебной обязанности, он знал о существовании родовой магии, но до сих пор она воспринималась на уровне детских сказок. Теперь же, когда он увидел это вживую, ему несколько поплохело, ибо переворачивало в его жизни, если не все, то многое. «Позвольте остальные экземпляры договора», — попросил начальник. И едва на последнем листе отпечатался двуглавый имперский лев, как зеленое свечение погасло и всех отпустило. «Ну вот и все», — с облегчением проговорил начальник. «Теперь осталось зарегистрировать утвержденный договор в нашей базе и можете быть свободны. С этим справится и госпожа старший клерк». Госпожа старший клерк все это время простояла в коридоре у открытой двери, наблюдая нечто невообразимое прежде. Картина мира необратимо рушилась. Предки, древние артефакты, кланы, все то, что существовало на уровне страшных историй, рассказываемых после отбоя в детском лагере, внезапно оказалось правдой. И 4 сопляка, вернее, 1 сопляк и 3 соплячки, оказались в центре всего этого. Это было обидно было. И старшему клерку до смерти захотелось не прикоснуться к этим чудесам, наблюдая издали, а буквально окунуться в них с головой. Слова начальника выдернули ее из некоего подобия транса. «Зарегистрируйте договор. Протокол 3.15. Это в вашей компетенции». «Хорошо, Георгий Максимович», — отрапортовала старший клерк. «Госпожи, господин, прошу за мной». Женщина твердо шагала по коридорам ИМА, и мозг ее считал, словно компьютер. Ей 30, не замужем. На детей нет ни времени, ни денег. Мужиков тоже нет, потому что за ней тянется репутация законченной стервы. Должность она получила совсем недавно, теперь повышения ждать не скоро. Лет через 10, если будет усиленно топить конкурентов, станет начальником отдела. Тогда у нее появятся кое-какие деньги, но заводить детей будет уже поздно. А ведь у нее 9-й ранг, и потенциал неплохой. Где-то даже был родовой перстень. Если хорошенько поискать в кладовке, то наверняка найдется. И чем Анна Ярославна Комарова хуже этих пигалиц? У нее найдется, что предложить этому серьезному мальчику. Не секс, разумеется, информацию. Тем временем вся компания дошла до рабочего места старшего клерка. Регистрация заняла считанные минуты. Архив принял, наконец, на хранение свой экземпляр договора. И тут госпожа старший клерк отошла от своего служебного образа. «Господин Песцов», — произнесла она вполне нормальным голосом с нормальными человеческими интонациями, — «мне бы хотелось переговорить с вами с глазу на глаз. Буквально пара минут, я вас надолго не задержу». Песцов пожал плечами, обернулся к своим спутницам. «Девочки, подождите меня у дверей, я сейчас». Девочки в свою очередь пожали плечами и направились к выходу. А госпожа старший клерк сделала несколько шагов в сторону, туда, где было небольшое пространство, непросматриваемое камерами. «Господин Песцов», — начала она, почему-то волнуясь, — «то, что вы сейчас сделали, перевернет мир. Просто потому, что никто не делал ничего подобного уже лет 200, если не 300. И я хочу быть рядом с теми людьми, кто откроет новую эпоху. Я многое знаю, и многое умею, и смогу быть вам полезной». И, не видя на лице парня никаких эмоций, неожиданно для себя добавила совершенно по-девчачьи: «Возьмите меня, а?» К ее удивлению, эта детская фраза заставила его улыбнуться. «Как вы видите свое будущее? Для того, чтобы войти в клан, требуется согласие всех его членов. Вы думаете, эти девушки в ближайшие полгода или даже год согласятся на ваше присутствие? Но у меня есть для вас одно предложение. Давайте встретимся, скажем, завтра вечером, часиков около 8, где вам будет удобно». Глава 22. Вернувшись в кабинет, начальник центрального столичного отделения императорского государственного архива плюхнулся в кресло, тыкнул кнопку селектора. «Светочка, сделай мне кофе». Через минуту в кабинет вошло очаровательное длинноногое создание выдающихся форм, столь приятных мужскому взгляду. «Пожалуйста, Георгий Максимович». Расчетливо нагнувшись, секретарша поставила на стол поднос. «Кофе, сливки, сахар, печенье, все, как вы любите». Взмахнув ресницами так, что по кабинету разошлась ощутимая воздушная волна, Светочка удалилась. Некоторое время начальник смотрел на дверь, за которой скрылось прекрасное видение, потом опомнился и, отхлебнув из чашки, принялся энергично давить кнопки телефона. В трубке послышались гудки, наконец приятный мужской баритон произнес: «Слушаю». «Где-то в здании правительства». Начальник службы императорских магических архивов вошел в свой кабинет, быстрым шагом пересек его насквозь, направляясь в скрытую от посторонних взглядов комнату. Снял и убрал в шкаф плащ, присел на удобный диван, вспомнил, как хороша на нем была секретарша, вздохнул и отправился на рабочее место. И только он закрыл за собой дверь тайной комнаты, как на столе затрезвонил телефон. Пришлось поторопиться. «Господин Генин», — загремел из трубки голос, и Генин, поморщившись, отодвинул ее подальше от уха. «Что вы так кричите, господин Репейников? Простите». Громкость звука в трубке упала до приемлемой. «Переволновался. Что-то случилось?» — забеспокоился Генин. «Увы, случилось. Только что ко мне приходила четверка подростков, в их числе Каракалова и Песцов. Те самые, именно. И что, понимаете, они создали клан. По всем правилам, с магическими печатями, и приходили регистрировать бумагу. И вы это сделали, разумеется, все согласно инструкции, до последнего пункта». «Господин Репейников», — разочарованно протянул Генин, — «неужели вы не могли потянуть, предложить прийти через день, через неделю?» «Не мог, господин Генин, никак не мог. Вы же прекрасно знаете, что говорят в кулуарах о Песцове. Он бюрократические механизмы знает не хуже нас с вами. Зафиксирует нарушение, подаст жалобу в надлежащие инстанции, и все, писец. А я не хочу возглавлять има где-нибудь в Кушке или в поселке Элла. Но это не главное. Главное то, что древний артефакт, тот, что под номером 8, исправно отработал и заверил имперским львом все экземпляры договора. Вы понимаете, что это значит?» Благодушная расслабленность, с которой господин Генин входил в свой кабинет, испарилась без следа. «Заверил, говорите?» «Именно так». «Что ж», — задумчиво произнес господин Генин, — «спасибо», — и повесил трубку. А начальник центрального отделения има Георгий Максимович Репейников вынул из кармана пиджака большой клетчатый носовой платок и вытер выступившую на лбу испарину. Это был первый случай, когда Генин сказал доброе слово своему подчиненному. Видимо, ситуация была гораздо сложнее, чем он подумал в первый момент. Где-то в управлении ИСП звонок в кабинете начальника ИСП прозвучал сразу же после того, как закончился утренний рапорт. Пастухов подождал, пока за последним сотрудником закроется дверь кабинета, и снял трубку. «Доброе утро, Илья Андреевич. Генин беспокоит». Голос у начальника службы императорских магических архивов звучал весьма нервно. «Что случилось, Юрий Анатольевич?» — спросил Пастухов. «Сегодня у меня в центральном отделении был зарегистрирован клан». «Клан, именно. Зарегистрирован и подтвержден артефактом. Даже так, Пастухов задумался на несколько секунд, уж больно неожиданным было известие, и задал вопрос. Песцов? Да, он был в числе учредителей. А почему вы о нем спросили? Интуиция. А кто еще? Мария Каракалова и две незнакомые мне девушки, Лебедева и Щукина. Пастухова обожгло холодом. Фактический брак девушки императорского рода без одобрения императора. Это скандал, однозначно. И как ни крути, а докладывать на самый верх придется ему. Он сдержанно поблагодарил Генина и по внутреннему телефону набрал секретариат главы государства. Где-то в императорском дворце. Мир Эрзовец. Император метался по кабинету из угла в угол. Слуги предусмотрительно оттянулись подальше, на границу слышимости, чтобы, с одной стороны, не попасть Львову под горячую руку, а с другой, не пропустить требования явиться. Чего ему еще надо? Нищим приехал из своего Воронежа, а теперь и дом в столице, и поместье в этом самом Воронеже, и деньги приличные завелись. Император остановился посреди комнаты. «Ишь ты, клан ему подавай, мир Эрзовец!» В стене кабинета открылась потайная дверь, из нее появилась женщина. Мягко, почти беззвучно ступая, она подошла к Петру со спины, положила руки ему на плечи. «Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав», произнесла она глубоким певучим голосом. «Да знаю я, что не прав», буркнул император. «Но ведь каков мерзавец!» «Что?» — улыбнулась женщина. «Он поломал все твои планы. А ведь я тебя предупреждала. Этот мальчик в неволе жить не будет. Это тебе не какой-нибудь Собакин. И даже не Волков. Писец, зверь хитрый, всегда найдет способ вывернуться. Но любопытный, на любопытство его и нужно ловить. А если ты опасаешься, что он будет играть против тебя, то пригласи его сегодня часиков около 6. Ты с ним побеседуешь, вопросы нужные позадаешь, а я послушаю. И если он где-то примется врать, то ты об этом узнаешь и появится повод спросить его предметно и более жестко». «Хорошая идея», — улыбнулся Петр. «Ты у меня умница. Самый умный сенсор империи. Ты преувеличиваешь, дорогой. Просто ты разозлился и эмоции тебя ослепили. Через четверть часа ты бы остыл и придумал все то же самое. Или даже лучше». Император обернулся, обнял женщину и нежно поцеловал. Осталось найти повод. Негоже императору беседовать по душам с гимназистом, хоть он трижды Песцов. «Нет ничего проще», — улыбнулась женщина. «Зови секретаря, а пока он добирается, я тебе все расскажу. Доброго вечера, государь», — поклонился при входе Песцов. «С чего ж он будет добрым, если ты такие заходы устраиваешь?» Олег сделал вид, что не понял. «Не припомню за собой вины, государь. Законы соблюдаю, что писанные, что не писанные. Никого не трогаю, к экзаменам готовлюсь, делами рода занимаюсь. Вот как раз о делах рода и побеседуем». В голосе императора отчетливо послышалась угроза. «Тебе зачем клан понадобился? Власти захотел? Тьфу-тьфу-тьфу!» Сплюнул через плечо Песцов и постучал по столу. Тут же спохватился. «А ну как Львов решит, что плевать в императорском кабинете, хоть и понарошку, оскорбление для величества? Простите, государь», — повинился он, без умысла, рефлекторно. «А что это ты такое сейчас сотворил?» Полюбопытствовал император. «Простонародный суеверный обряд. Люди творят, чтобы неприятности мимо пронесло. И что же ты за неприятность счел? Власть, что же еще? То есть, ты власть неприятностью считаешь? Кому как, государь, а мне так полная катастрофа. Это ж не минуты покоя, сплошная пахота с утра и до вечера, а то и по ночам. Нервная работа, на износ. А я человек ленивый, лишний раз полежать люблю». «Тогда зачем ты все это затеял?» – удивился Петр. «Клан и прочее, чтобы мне жен не носовали без моего желания, а то и без моего ведома». Такой мотив императору в голову не приходил. «Кто ж тебе такое устроить может? Например, вы, государь». «Я? Ну да, я могу. И право на то имею. И прикажу, если понадобится. Всем, и Марии Федоровне». «Ах ты ж стервец!» – расхохотался Петр, вывернулся. «Не писец, а какой-то угорь. Да, она та еще строптивица. Правда, особо на это не надейся. И на нее при необходимости укорот найдется. Видать, не любите вы своих племянниц. Ну-ка, разверни мысль», — нахмурился император. «Допустим, вы властью и положением продавите все входящие в клан рода и запихните какую-нибудь девчонку мне в жены. Отношение к ней будет как к ненужной вещи. И у меня, потому что и в самом деле не нужна, и у других жен, потому как соперница. Я ее по максимуму отрежу от родовых дел и секретов, чтобы доносить не могла, и надзор приставлю, чтобы никуда без спросу не влезла. А как могут женщины организовать травлю неугодной, Вы и сами наверняка представляете, и как долго она в таких условиях протянет, как скоро взвоет и сбежит к папе с мамой. А если, скажем, я дочку родную не пожалею, заинтересовался Петр. Это, конечно, умозрительно, но, к примеру, а чем она будет отличаться от племянницы? Ответил Песцов вопросом на вопрос, только статусом в девичестве. Будет также сидеть в светелке и писать в соцсетях жалобные посты о том, как злобный Песцов со своими мерзкими женами ее третирует. А эти-то три девицы чем хороши? Во-первых, балы и наряды у них далеко не на первом месте. Во-вторых, они пытаются думать не только о своем благе, но и о моих интересах. Вернее, пекутся о своих интересах через мое благо. И, в-третьих, не парят мозги, а еще оставляют мне достаточно времени для занятия своими делами. И без действительно серьезных причин меня дергать не будут. Немало, кивнул император. Ну а теперь поговорим всерьез. Документ свой клановый ты составил по всем правилам и зарегистрировал со всеми полагающимися нюансами. Отменить это я теперь не могу. Но меня интересует другое. Откуда ты взял активных, действующих предков? Не знаю. После того, как меня убили. Тебя убили? Недоверчиво спросил император. Государь, вы ведь показывали мне папку, в которой собрана вся моя жизнь, и там об этом наверняка написано. Убили, ножом в сердце. Как выжил, не знаю, но шрам остался до сих пор, и я попал к предку. Когда убили? Нет, когда выжил. Да, ненадежный способ. Ну да ладно, ты своего писца увидел. А как же остальные? Та же Мария как только не изворачивалась, но достучаться до своего каракала не могла. Не знаю, я предку сказал, мол, клан сделать хочу. А он мне, ложись спать, утро вечера мудренее. И к утру все сделал, не к утру, примерно через неделю, как раз вчера и закончил. Стало быть, ты и с предком говорить можешь. Ну так я глава рода, не хотел бы, но вот случилось. Интересный ты парень, Песцов, и все-то вокруг тебя вертится. И предок, и корона, и клан вот собрал. А послужить империи не хочешь? Нет. Отчего же? У меня другие планы на жизнь. А если прикажу? Если прикажете, придется, но вряд ли вам это будет выгодно, потому что из-под палки никто не работает в полную силу. Меня не интересует карьера ни по гражданской, ни по военной линии, а рисунки твои мне будут выгодны. Империя сильна не только количеством клоунов, которые могут одномоментно выпустить армейские маги. Искусство представляет мощь империи ничуть не меньше, чем люди, умеющие ходить в ногу. А я примерно через 3 года собираюсь стать великим художником. Вот как, а почему же не раньше? Раньше у меня год обязательной военной подготовки до 2 года академии. А как образование закончу, так вплотную возьмусь завоевывать мир изобразительного искусства. Император скептически хмыкнул, но комментировать не стал. А льва твой писец разбудить может? Не знаю, спрашивать надо. Но если возьмется, то потребует за это не меньше 2000 клоунов энергии. Куда ж ему такая прорва? Как я полагаю, вашего предка сперва надо найти в астрале, передать туда достаточное для пробуждения количество энергии, объяснить в общих чертах текущую обстановку, обеспечить энергией для связи с главой рода, ну и какое-то количество энергии на первое время, чтобы снова не заснул. То есть, ты хочешь сказать, что у предков банально нет энергии? Да, именно это я и хочу сказать. ХММ, Львов призадумался. Песцов ждал, разглядывая узоры на обоих. И как ты кормишь своего песца? Спросил, наконец, император. В принципе, он может тянуть энергию из накопителя, к которому прикасается глава рода. Хорошо, значит, требуется неделя. В этот раз было именно так. Петр открыл ящик стола, достал кольцо с накопителем и банковскую карту. Это тебе и твоему песцу. И через неделю я должен услышать своего предка. Постарайтесь, чтобы через неделю у вас на руке был родовой перстень. Он снижает предку затраты энергии на разговор. И могу я вас попросить, смотря что попросишь, нахмурился Петр. Олег подвинул обратно по столу карту. Пожалуйста, не приглашайте меня или моих женщин на балы в ближайшие 3 года. Интересная просьба, объяснись. Даже один общий выход разденет меня до нитки. Император подвинул карту обратно к накопителю. Забавный ты парень, такого я точно не ожидал. Хорошо, исполню. Олег ушел. В стене кабинета открылась потайная дверь, из нее появилась женщина. Грациозно двигаясь, прошлась по кабинету и уселась на еще теплое сиденье кресла, с которого только что поднялся Песцов. «Что скажешь?» – спросил император. «Очень умный мальчик, очень умный и очень перспективный. Ни в чем не соврал, не договаривал местами, но не слишком. Так что не переживай, Если он за что и будет бороться, так за то, чтобы его оставили в покое. Жаль, а ты уже настроил планов на его счет, не стоит. Без жесткого поводка он принесет намного больше пользы. Кроме того, женщина поднялась, обошла стол и присела на подлокотник императорского кресла. Раз его предок жив и активен, то он может контролировать любого члена рода. Даже если ты навяжешь в жены этому мальчику подконтрольную тебе девушку, сразу после магической клятвы она станет песцовой и не выдаст ни одной тайны. И допрос третьей степени не поможет. Серьезно? Пробормотал Петр. А почему ты раньше об этом не говорила? Потому, что ты об этом не спрашивал. Дорогой. В приличном с виду кафе на набережной Невы играла живая музыка. Олег пришел заранее. На ужин в гимназии он никак не успевал, и прежде, чем заниматься делами, хотел спокойно поесть. Улыбчивая официантка принесла меню, подождала заказа и упорхнула. В ожидании Песцов принялся смотреть в окно. Посетители его не интересовали. По вечернему Питеру прогуливалась пестрая публика, пролетали мимо катера, проползали туристические паромчики. Наблюдать эту картину было довольно занятно. Рядом послышалось шушуканье, потом осторожное покашливание. Песцов недовольно обернулся. Рядом со столиком стояли две девушки. Молоденькие, симпатичные, с горящими любопытством глазами. «Скажите, начало одна, вы ведь Олег Песцов?» «Надеюсь, да», — ответил Песцов. «Тот самый», — восхищенно добавила другая. «Тот или не тот, но Песцов. Что вам угодно?» Девушки еще немного пошушукались, и первая, оказавшаяся побойчее подруги, задала, наконец, вопрос. «А можно с вами сфотографироваться?» «Нет». Видимо, такой ответ даже не предполагался. Лица девушек вытянулись, глаза увлажнились. «Но почему?» – обиженно спросила первая. «Но зачем?» – в тон ей ответил Песцов. «Как зачем?» «На память», – растерялась она. «Это вам. А мне зачем?» Такой вопрос поставил обеих подружек в тупик. Они недоуменно хлопали глазами, не зная, что им делать дальше. Но тут появилась официантка с подносом, и Олег сразу позабыл о двух глупеньких наивняшках. Поданный ужин был не слишком изысканным, но зато вкусным, и Песцов от души наслаждался едой. Рядом кто-то закашлялся. Олег повернул голову. Молодой человек, прилично одетый, но совершенно ботанического вида. «Я хочу сказать, что вы поступили по-свински», сказал, «свободен», отрезал Песцов и вернулся к еде. Молодой человек еще немного потоптался рядом и ушел к своим обиженным подружкам. «Я могу присесть?» — раздался рядом хрипловатый женский голос. «Кажется, незнакомый». «Нет», — не поднимая головы, ответил Песцов. Тем не менее, послышался звук отодвигаемого стула, шорох одежды. Олег взглянул, заранее скривившись. Молодая женщина, усевшаяся напротив него, одета была образцово. Если, конечно, за образец брать ночной клуб. «Молодой человек, почему вы скучаете в одиночестве?» — томно произнесла женщина. Настроения объясняться у Песцова не было, поэтому он постарался сразу пресечь любое возможное продолжение. «Отвали, шалава! Фу, грубиян!» — возмутилась женщина, но уходить не спешила. Достала из сумочки сигареты и зажигалку, принялась прикуривать. «Извините», — подозвал Олег пробегавшую мимо официантку. «Примите, пожалуйста, меры, чтобы эта шлюха исчезла из-за моего столика». Через минуту из подсобки вышел Бугай и остановился рядом со столиком. Ему даже делать ничего не пришлось. Женщина в один момент собрала свои вещи и свалила, прошипев напоследок что-то нецензурное. «Спасибо», — кивнул Олег вышибали и вновь принялся за антрикот, но уже без прежнего удовольствия. Время встречи неумолимо приближалось, а ужин еще не был завершен. Пришлось спешно закидывать в желудок остатки еды. Олег начал злиться. Ему испортили удовольствие. Звякнул колокольчик над дверью, простучали по полу тяжелые шаги и затихли рядом со столиком. Песцов хмуро глянул на подошедшего. Какой-то амбалистого вида мужик, судя по одежде и татуировкам на руках, из бандитов. Это был перебор. «Какого хрена тебе надо?» — рявкнул парень. И, кажется, оскалившаяся белая тень на миг показалась в воздухе и клацнула зубами у самого носа посетителя. Тот побледнел, достал из кармана листок бумаги и осторожно положил на край стола. «Вот, просили передать». И тут же почти бегом вымелся из кафе, едва не столкнувшись в дверях с очередной посетительницей. Анна Ярославна Комарова пришла навстречу секунда в секунду. Как следует подумав, она отказалась от делового стиля. Выбрала скромное темно-синее однотонное платье до колена. Правда, оно прекрасно подчеркивало ее фигуру во всех нужных местах, производя эффект намного больший, чем откровенно развратное декольте. Наряд дополнил гарнитур с лунным камнем, похожим на тот, что был в перстне Песцова, ну и родовой перстень. Чтобы его найти, потребовалось потратить весь вечер и перерыть кладовку сверху донизу. Старое, потемневшее от времени серебро было безжалостно очищено современной химией, бирюза в касте один отмыта, и выцарапана вся грязь под камнем и вокруг него, насколько достала тонкая игла. В итоге получилось вполне даже неплохо. К месту встречи Комарова подъехала чуть раньше, выждала в машине несколько минут и ровно в 6 подошла к дверям кафе. Хотела войти, но тут ей навстречу выскочил какой-то бандит, явно до смерти напуганный. Если бы она не успела отскочить в сторону, на ногах бы точно не удержалась. Анна Ярославна припечатала бегуна в спину нежным ласковым словом и вошла в кафе. Песцова она увидела сразу. Парень был явно не в духе. Ее стало интересно, как смог худощавый с виду подросток напугать такого громилу. Она оставила любопытство на потом и, перебрав за несколько шагов разные варианты приветствия, остановилась на нейтральном. «Здравствуйте, Олег Иванович. Я вижу, вечер начался не слишком хорошо, увы, да. Здравствуйте, Анна Ярославна. Присаживайтесь. Хотите кофе? Или, может, чего-нибудь посущественней? Кофе». Песцов махнул рукой, подзывая официантку. «Будьте добры, два кофе. Эспрессо и...» Он поглядел на Комарову, американо. Женщина согласно кивнула. «И два пирожных. У вас есть безе? Замечательно. Вы интересовались моими предпочтениями?» Удивилась Анна Ярославна, когда официантка ушла. «Нет, но думаю, что вам нравятся сильные ощущения, до известной степени, конечно. А, значит, вы не любите маскировать кофейную горечь сливками. Надеюсь, пока мы пьем кофе, подъедут мои сотрудники, и мы побеседуем. А вот, кстати, и они. Петр Семенович, начальник боевого подразделения клана и пока что сам себе командир. Наталья Степановна, мой секретарь и помощник. Новоприбывшие расселись за столом. Как вы поняли, это Анна Ярославна Комарова. Она хочет присоединиться к нам и уверяет, что может быть очень полезной. Я не выяснял, так это или нет. Так что вам слово, Анна Ярославна. Один каст оправа камня. Глава 23. Комарова несколько секунд собиралась с мыслями, потом начала свою речь. «Олег Иванович, я уже говорила вчера, что клан, который вы создали, это нечто революционное. Ничего подобного не случалось последние несколько сотен лет. Я не знаю мотивов, которые побудили вас совершить этот шаг. Думаю, вы рассчитывали получить некие выгоды, и вы их, без сомнения, получили. Но не уверена, что вы смогли увидеть все негативные последствия». Анна Ярославна перевела дух, отпила глоток кофе и, видя, что ее внимательно слушают, продолжила. «Вы ведь уже в курсе, что магическая печать, поставленная родовым перстнем, накладывает ограничения на человека, ею воспользовавшегося. Дав обещание и заверив его печатью, вы не сможете просто так отказаться от своих слов. Но вы, наверное, не до конца понимаете механизм этого действия. Дело в том, что родовая печать – это лишь устройство связи с эфиром, а фиксирует ваши обеты и контролирует их соблюдение никто иной, как предок. И раз у вас на клановом договоре 4 печати, значит, 4 предка сейчас активны и способны выполнять свои функции. То же самое происходит, если предка призывают засвидетельствовать договор, заключаемый в устной форме. Простите, что перебиваю, но откуда у вас эти сведения?» Взволнованно спросила Наталья Степановна. «У меня есть книга, доставшаяся по наследству от прабабушки. Неимоверная древность. Вот в ней это и было написано. Олег сделал стойку, что твоя легавая. А кто автор, не припомните. Навряд ли. Что-то такое птичье, связанное с перьями. Крутоперов? Точно. Вы полны сюрпризов, Анна Ярославна. Если наша сделка состоится, я надеюсь прочесть ваш раритет. Можно в виде копии, разумеется. Но тут больше зависит от вас. Не совсем. Скажите, какую роль вы отводили себе в клане? Вы ведь наверняка продумывали этот момент». «Аналитик», — быстро сказала Комарова. «Мне нравится это занятие. Я и в академии училась на аналитика, но потом выяснилось, что спрос на них весьма невелик. В крупных родах есть свои, а мелким они без надобности. Что скажете, Наталья Степановна?» Взглянул Олег на свою помощницу. «Абсолютная искренность. У вас есть сенсор?» — поразилась Анна Ярославна. «Вы серьезно подошли к формированию команды, Олег Иванович. Это лишь усиливает мое желание присоединиться к вам. Я готова заключить договор хоть сейчас. Замечательно. Могу предложить вам два варианта. Первый, вы становитесь ассоциированным членом рода, как Наталья Степановна и Петр Семенович. Либо, поскольку перстень у вас, я вижу, есть, можете восстановить связь с предком и войти младшим родом. Вы все-таки научились будить уснувших предков, уверенно сказала Анна Ярославна. Я была в этом почти уверена. Разумеется, я выбираю второй вариант. Тогда начинайте увольняться из своего архива. В деньгах вы не потеряете, я вам это обещаю. В ближайшие воскресенье ваш предок станет доступен для общения, тогда и заключим договор. Подошла официантка, приняла оплату за ужин и кофе и немного чаевых, в благодарность за устранение неприятностей. Все принялись вставать с мест, собираться. Но тут Наталья Степановна подняла со стола сложенный в четверо листок бумаги. А это что? На листе был написан от руки номер сотового телефона. В одной из недорогих пиццерий сидел десяток мужчин бандитского вида. Официантки испуганно косились на них, но напрасно. Мужчины никого не обижали, мирно ели пиццу и запивали пивом во вполне умеренном количестве. Двери распахнулись, в пиццерию влетела молодая женщина, злая, как тысяча ос, и плюхнулась за стол. «Чтобы я еще хоть раз», — прошипела она и приложилась к ближайшей бутылке. «Ты чего, Катюха?» — спросил мужик постарше других и явно верховодящий всей компанией. «Малолеток сраный», — вытирая губы, ответила Катюха спустя полминуты. Обозвал шлюха и позвал вышибалу. Даже разговаривать не стал. «Ну, наряд у тебя не самый деловой. Лучше бы в джинсах и куртке пошла. Поди еще и соблазнить его пыталась. Даже начать не успела. А кто эту идею подкинул? Я сразу предлагала пойти и поговорить напрямую. И вообще, закажите мне горячую пиццу. А я пока пойду переоденусь, а то и в самом деле себя шлюхой чувствую». Через 5 минут двери пиццерии распахнулись еще раз, впустив не слишком вменяемого парня, явно из той же группы. «Федя, что с тобой?» Парень, не отвечая, плюхнулся на свободный стул и присосался к бутылке. Оторвался, выдохнул. «Млин, мужики, это натуральный монстр». «Кто монстр?» «Да писцов этот. Меня Катюха послала, мол, отнеси записку». Я и отнес. Только он так на меня вызверился, что я очухался уже в паре кварталов от того кафе. Хорошо еще, штаны чистыми сохранил. «А записку-то передал?» Парень принялся рыться по карманам. «Раз у меня нет, значит, передал». Старший заинтересовался. «А вызверился, это как?» «А буквально, я к этому Песцову подошел, и вдруг вижу перед собой здоровенного такого зверя. Весь белый, только пасть красная и зрачки желтые. И зверь этот как на меня кинется. Думал, все, писец мне пришел. Как на улице очутился, не помню. Но страшно было так, что до сих пор трясет». И парень вновь принялся за пиво. «А знаете, мужики», — задумчиво произнес старший, — «если наш заход удастся, это будет самое большое везение в жизни». «Это еще почему?» «Да потому, что Песцову этому предок помогает». Парень, что пришел последним, поперхнулся пивом, долго откашливался, наконец, смог спросить. «Хочешь сказать, это я с его предком свиделся?» «Да нет, если бы предок там появился, от тебя бы и ремня не осталось. Это лишь тень предка была. И радуйся, что Песцов, похоже, еще не умеет ей управлять». Так, на эмоциях выдал. А эмоции ему Катюха обеспечила. «Кто тут обо мне без меня говорит?» — сказала вернувшаяся Катюха. «И где моя пицца?» Компания сидела уже больше получаса, а звонка так и не было. Парни заскучали. Пиво и пицца уже не лезли. Пошли разговоры. «Может, забил на нас этот Песцов? Может, Федя, ты телефончик не донес? Да нафига мы вообще ему нужны? Все знают, у ареста слуг как фантиков у дурака». И тут лежащий в центре стола телефон разразился заливистой трелью. Старший схватил трубку. «Алло, это Олег Песцов. Вы, как я понимаю, хотели со мной переговорить». «Я слушаю». Олег поглядел на номер, незнакомый, но кому-то что-то от него понадобилось. И даже если это враги, лучше узнать, чего они хотят. «Петр Семенович, вы не видели поблизости сотового салона? Зачем вам нужен самый дешевый телефон для одного звонка?» Безопасник достал из кармана простой кнопочный телефон и протянул шефу. «Знаете, Олег Иванович, с некоторых пор я всегда имею при себе пару таких. Вот, возьмите». «Спасибо». Олег набрал номер, дождался ответа. «Алло, это Олег Песцов. Вы, как я понимаю, хотели со мной переговорить». «Я слушаю». Несколько минут он, выслушивая собеседника, Потом с сомнением произнес: «Знаете, у меня сейчас нет финансовых возможностей для найма вашей команды. Реально я могу только предоставить вам жилье и обеспечить питанием. Что же до зарплаты, то она будет отложена по крайней мере на год. Но и потом я смогу погасить свой долг перед вами лишь постепенно, частями. Ну и, разумеется, потребую магической клятвы. Хотите сказать, что вы согласны? Вы меня удивили. Но что ж, вы свое слово сказали. Я пришлю к вам человека, который отвечает за безопасность рода. Он с вами побеседует и даст окончательное заключение. Его слово будет решающим. Он перезвонит вам с этого номера через несколько минут, и вы договоритесь о встрече». Олег завершил звонок и вернул телефон хозяину. «Петр Семенович, это дело по вашей части. Слышали о Бурове? Это тот самый, который...» «Именно. Несколько его бойцов из тех, что не были замешаны ни в чем противозаконном, остались не у дел. Жили они на казарменном положении, и когда Бурова взяли безопасники, оказались без жилья, работы и вообще. В армию они не хотят, МВД в Воронеже и губернии свирепствует, деньги, какие были, у них кончились, и кому-то пришла в голову умная мысль попроситься всем кагалам ко мне. Так что теперь это ваша забота. Встретиться, переговорить, понять, что представляют из себя эти люди, что умеют, насколько надежны, на какую зарплату рассчитывают и все такое. И, в конце концов, принять решение, нужны они нам или нет. Их командир настаивает на сохранении отряда, но если кто-то из них откровенный шлак, он такого защищать, думаю, не станет. Можете воспользоваться возможностями Натальи Степановны, но продумайте все так, чтобы ею ни в коем случае не рисковать. Другого сенсора у меня нет, где-то вне пространства. А, явился, не запылился, почти стандартно поприветствовал Олега писец. Ну, выкладывай, с чем пожаловал. Да так, царь наш император загадку заганул. Что, льва будить? Понимающе хмыкнул предок. Ох и пожалеет он потом, это будут уже его проблемы. Сам пожелал, пусть сам теперь и огребает. Это так, важно кивнул писец. Мало ему не покажется. Хотя прошлые его обещания и не будут контролироваться, но все будущие уже будут зафиксированы железно. Хапнет ваш император адреналинчику по самые ноздри. Но маны я за это возьму клоунов 500, не меньше. И времени понадобится немало. Пару дней точно. Приемлемо. Что, даже торговаться не будешь? Подозрительно покосился предок на потомка. Вот еще, фыркнул тот. Конечно буду. Надо разбудить комара. Младшим родом пойдет. И еще одна тема есть. Ты же видел мои разборки с Оленевыми, а то как же, совсем они распоясались без присмотра. Вот именно, подтвердил Олег, потому нужно и оленя пробудить, подкинуть ему на пропитание месяца так на 3, и хорошенько наябедничать на его род. На это отдам еще 500 клоунов. Писец помолчал, обдумывая предложение, потом ощерился, предвкушая веселье. А что, неплохо выйти должно. Ишь, моду взяли, магические договоры рушить. Воевать с оленями не хочу, продолжил излагать Олег. Пусть их собственный предок на подоконнике построит, и чтобы непременно с матрасами. Злой ты, Олежек, мстительный, хихикнул писец. Почти как я. У меня тоже на оленевых зуб имеется, и не один. И предок продемонстрировал мечту стоматолога, полный набор идеально белых зубов. Кстати, писец, решил поинтересоваться Олег, а что будет, если человек, заключив магический договор, решит его нарушить? Нет, я понимаю, предок вмешается и не позволит, а если каким-то образом все же умудрится? Не скажу, ответил предок, сам все увидишь, и жутковато ухмыльнулся. В Санкт-Петербургском доме клана Песцовых, в воскресенье состоялся общий сбор клана, в малой гостиной мест всем не хватило, в большой было чересчур просторно, а потому решили рассесться за длинным обеденным столом. Олег дождался, пока все займут свои места и начал. «Сперва я немного отвлекусь на дела рода. Приму вассальный род Комаровых. Договор составлен, Анна Ярославна, просмотрите и если все в порядке, заверьте подписью и печатью». Комарова быстро, профессионально пробежала глазами лист бумаги и приложила внизу свой перстень. Крупное детализированное изображение комара вышло на удивление эстетичным. Олег заверил договор своей печатью и отложил листы в сторону. «Завтра мы с вами, Анна Ярославна, сходим заверить договор в архив. Дорожка уже известна. Теперь, Петр Семенович, что с теми бойцами? Вы знаете, Олег Иванович, на удивление вменяемые люди. Все отслужили обязательную службу в армии, так что крепкая основа у них имеется. Расти есть куда, но на ближайший год пойдет. Кстати, среди них есть одна девушка. Она просила передать вам свои извинения за свое поведение в кафе. А, понятно. Завтра во второй половине дня давай встретимся с ними где-нибудь на нейтральной территории. Я приму у них клятву и отправляю их всех в поместье. Олег обвел взглядом заскучавших жен. Все, с делами рода я закончил. Теперь давайте о главном. Вы знаете мою проблему. Вот-вот начинаются экзамены. Потом финальное тестирование, и через полторы недели все узнают о моем ранге. Простите, Олег Иванович, вмешалась Комарова, какой у вас ранг, теперь вам это можно сказать. Пятый, Анна Ярославна против своей воли потеряла контроль над нижней челюстью. У вас пятый ранг, великие предки, я могу лишь порадоваться за себя. Тут есть вот какая проблема, пока об этом знают лишь члены клана. После тестирования узнают все, и тогда начнется кошмар. К счастью, он продлится лишь два дня. Потом случится выдача аттестатов, выпускной бал, и я сбегу в армию, чтобы избавиться от назойливых предложений и чтобы поднять свой статус. Вам, Анна Ярославна, я могу предложить на выбор проживание в этом особняке или в моем воронежском поместье. В поместье, конечно, предпочтительней. Там будут все члены рода и боевая группа, которую я найму завтра. Немедленного решения я от вас не жду. Понятно. А у вас, девочки, какие планы на ближайший год? Академия, доложила Мария. Академия, подтвердила Алена. А я не знаю. Ты ведь, Олег, в курсе моих обстоятельств? В курсе. У меня в качестве приза Московской Олимпиады имеется сертификат на оплату обучения в Московской магической академии. Я могу тебе его просто подарить. С моим рангом меня в любую академию возьмут без денег и без экзаменов. Но там, в академии, есть Оленева. Могут быть провокации. На что-то серьезное, я думаю, никто не пойдет, а вот нервы трепать могут регулярно. Алена, Маша, а вы в какую академию нацелились? Может, вам всем троим в Москву? Вместе будет проще отбиваться и от назойливого внимания, и от прочих наездов. Мы подумаем, сказала Маша. Предложение разумное. А ты, когда отслужишь свой год, куда пойдешь? Если вы все трое в Москву, то и я туда же. Звучит заманчиво, улыбнулась Алена. Извините, я еще раз влезу, подала голос Анна Ярославна. Олег Иванович, на ближайший год, пока вы будете в армии, вы можете особо не беспокоиться ни за свое имущество, ни за своих людей. Олег повернулся к аналитику. Очень интересно, у вас есть на этот счет какая-то информация? Да, существует закон, по которому род, глава которого проходит обязательную службу в армии, находится под охраной императора, и посягательство на ваших людей, равно как и на ваше имущество, будет приравниваться к оскорблению короны, и наказание за это светит весьма серьезное, но это касаемо рода, а клан, тот же принцип, вот если бы ушел служить глава младшего рода, входящего в клан, тогда защита ложилась бы на другие роды клана, а в нашем случае император обязан не допустить нанесения ущерба своим подданным. Фух, выдохнул Олег. Прямо гора с плеч. Ну что, девочки, в таком случае, учитесь спокойно. Думаю, в этот год вас никто не тронет, но словесно цеплять все равно будут. Так что если вы решитесь идти вместе в одну академию, мне будет легче на душе. В кабинете императора Петра IV, вечером воскресенья, Петр, закончив дела, сидел за столом и ждал обещанного контакта с предком. Супруга ему ничего не стала объяснять, обещала лишь ответить на вопросы после первого разговора. Ожидание затягивалось, а ждать Львов никогда не любил. Спустя четверть часа слежения за секундной стрелкой, он решился, погрузился в медитацию и позвал. Предок, ага, явился, не запылился, резанул по ушам оглушающий рык. Император огляделся, вместо кабинета он находился в неизвестном месте. Вокруг, сколько хватало глаз, простиралась выжженная солнцем саванна. Лишь редкие деревья где-то вдалеке оживляли унылый пейзаж. Перед ним, метрах в пяти, на деревянном помосте лежал предок. Раздраженно помахивал хвостом и щурил круглые янтарного цвета глаза. Ну полный идиот, как еще ума хватило писца попросить, чтобы меня разбудил, а так бы еще лет 100-200, и я растворился бы в астрале окончательно и бесповоротно. Ты на какую руку перстень нацепил, придурок, переодень на правую, на средний палец. Вот так, да, стоило мне чуть подремать, как ты сам распустился, и рот свой распустил. Ну ничего, теперь я за вас возьмусь, всем покажу Кузькину мать.